Первая попытка. «Ты вернулся!» Лора скинула руки в стороны, в каждой из которых было по бутылочке из мини-бара. На ее лице расплылась счастливая, пьяная улыбка, и, спрыгнув с кровати, она побежала ко мне. «Я едва успел поймать ее и предотвратить наше падение». «А ты пьяная!» Посмотрев на нее вблизи, заулыбался я. Ло приложила ладонь ко рту и так, будто нас могли подслушать, зашептала. «Я в задницу пьяная, Кейт! Вот просто в задницу!» Хохотнув, она икнула и расстроенно замотала головой. «Прости! Прости! Я напилась, потому что испугалась, что ты больше не вернешься. Я так сожалею, что наговорила все те ужасные слова!» Она накрыла лицо ладонями, и ее плечи начали трястись. «Ло, пожалуйста, только не плачь», — попросил я, отнимая руки от ее лица. Она не плакала, отчего я почувствовал облегчение, но выглядела очень огорченной. Моей неугомонной, заводной и веселой Ло это совершенно не шло. «Ты можешь забыть о том, что я сказала?» Она пожевала губу, всем видом выражая раскаяние. От того, что Ло чувствовала себя виноватой, мне становилось только хуже, потому что в том, что она была такой неуверенной и неспокойной, была моя вина. Я должен был это исправить, что и собирался сделать. Любой ценой, чего бы мне это ни стоило, но я должен был удержать ее. Я не мог потерять Ло вновь. После гибели Софии я не думал, мысли не допускал, что когда-то в моей жизни появится кто-то столь же ценный. Кто-то, с кем я буду желать проводить каждый день, месяц, год. Ло стала таким человеком. Совершенно неожиданно, иногда нежелательно, но она стала. И я буду полнейшим дураком и неудачником, если потеряю эту женщину. Я не хочу ничего забывать, Ло. Черт, вот черт! Она приложила ладонь ко лбу и, стиснув зубы в попытке сдержать слезы, отступила от меня. Так и знала, что оттолкнула тебя. «Нет, Ло, ты не поняла». Я взял ее за руки, с улыбкой покачав головой. «Я не хочу забывать, потому что все, что ты сказала, было справедливо. Тебе больно, а я не хочу этого. Теперь все будет по-другому». Я положил ладонь на ее щеку, ласково погладив. «Все изменится, Ло». Она посмотрела на меня в замешательстве, насупившись и, очевидно, пытаясь выглядеть трезвее, чем была. Пьяная Ло была чертовски забавной. «Что ты...» «Что ты хочешь этим сказать?» Ло в волнении облизнула губы, приковав мое внимание к ним, влажным и приоткрытым. Я моргнул. «Сейчас не время. Просто сосредоточься, придурок. Сегодня, сейчас, в Лас-Вегасе, ты, Лорен Рейнольдс, станешь моей женой». Мое дыхание замерло в ожидании ее реакции. Ло прыснула от смеха, но тут же зажала рот рукой. Не выдержала и все равно рассмеялась. Я терпеливо ждал. «Ты серьезно?» Она подозрительно прищурилась, видя, что я даже не улыбнулся. «Я был серьезен, черт бы меня побрал! Если это то, что даст ей уверенность во мне и остановит от ухода!» «Я не шучу, Ло!» Внушительно посмотрел на нее я. Ло раскрыла рот, но так ничего не сказав, отступила назад, шлепнувшись на край кровати. «Ты сейчас так рискуешь, парень!» Протянула она. В ее глазах появился блеск, с каждым мгновением только усиливаясь. Идея захватила ее. «Я ведь такая пьяная, что могу и согласиться. Надеюсь на это». Я бросил взгляд на ковер у кровати. Несколько пустых мини-бутылочек лежали там, указывая, что она устроила вечеринку на одного после моего ухода. Было бы враньем не сказать, что я боялся. Очень. Но страх, что Ло оставит меня, был самым сильным. Я испытывал отчаяние, а отчаянные времена требовали отчаянных решений. Ло тряхнула головой, задумавшись. Я действительно надеялся, что алкоголь сделает свое дело. Пусть это было и не совсем честно. Я вымолю у нее прощение потом, если это потребуется. Разве она не хочет получить меня всего, полностью? Для меня это будет привилегией, потому что она точно заслуживает кого-то лучше. Но я достаточно эгоистичен, чтобы отпустить ее. Я подошел ближе и опустился перед ней на колени, сжав ладонями ее бедра. Ло была в коротком, мозговыносящем платье, которое мне хотелось содрать с нее прямо сейчас, но у меня было неотложное дело. Еще больше я хотел отвезти ее в церковь и сделать своей женой. «Выходи за меня», — Негромко попросил я, глядя на нее снизу вверх. Я достал кольцо из кармана, которое купил в круглосуточном ювелирном бутике при отеле. И пока надевал ей на палец, Лони дышала. «Ты просто сумасшедший, двинутый на всю голову чертов Фостер!» Притянув мою голову к себе, в мои губы прошептала она. «Давай сделаем это!» Лой издала пьяный смешок, а я поднялся, подхватил ее на руки и двинулся к выходу из номера. «У меня задница светится!» Ничуть не расстроена, сказала Ло, разглядывая кольцо, которое я надел ей на палец. «Позже я закажу ей кольцо у Тиффани, самым большим камнем, который они смогут предложить». Ее ноги обхватывали меня за пояс, и ее платье так задралось, что выглядывало белье. Я не хотел, чтобы кто-то, кроме меня, видел ее трусики и великолепную задницу, поэтому передвинул руки, прикрывая ее. Я внес Ло в лифт, который заполнился людьми, пока мы спускались вниз. На нас глазели, но ни мне, ни тем более ей до этого не было дела. Ло шептала мне о вещах, которые мы будем делать, когда вернемся, и, полагаю, только глухой в той кабине мог не услышать ее. «Мне нравится, что ты так быстро заводишься из-за меня». Она обдала мою шею горячим дыханием, и я знал, что не один слышу это, но мне было похер. Она не могла не почувствовать, что у меня встал, прижимая своим центром к моему паху. «Хочешь, признаюсь тебе?» Приняв скромный вид, спросила она. Пьяная Ло, готовая озвучить все свои тайные мысли. «Да, я еще как хотел». «Пожалуйста, сделай это!» Я улыбнулся, подыгрывая ей. «Я могу кончить только от того, что смотрю на тебя». Она намеренно провела языком по губам. «Ты заставляешь испытывать меня мини-оргазмы, даже не касаясь меня». «Ло!» — низко зарычал я, впиваясь пальцами в ее ягодицы. Она точно испытывала меня на прочность. Слава небесам, лифт остановился на первом этаже, и, думаю, все, кто ехал с нами, испытали облегчение. «И нечего смотреть так!» — выкрикнула Ло кому-то за моей спиной, когда я вынес ее из лифта. «Он женится на мне! Вот кольцо!» Я слышал недовольное бормотание какой-то женщины, возможно, той, что осуждающе косилась в нашу сторону. «Дорогой, как только ты сделаешь меня честной женщиной, я подарю тебе самый незабываемый минет в твоей жизни», с торжественной серьезностью пообещала Ло, изобразив данное действие. Женщина за нами ахнула, доведенная представлением Ло, а я прибавил шагу, теперь уже смеясь в открытую вместе с Ло. Ее лицо сияло задором и лукавством, и в ее глазах больше не было грусти. «Как же я любил эту сумасшедшую девчонку! Любил до беспамятства!»